Все знали, что слова торжественного стиха «Владыки небес» должны быть исполнены искренности и правды, иначе может ненароком подуть страшный ветер и разразиться буря. Ясно, что в этом случае церемонию уже не закончишь. Сей обычай возник вовсе не в годы правления ханьского Удзи. Он был известен еще до великого Июя и существовал таким образом уже 79 поколений. Впоследствии Цинь Шихуан и ханьский Удзи, которых, к слову сказать, трудно назвать высоконравственными правителями, очень любили разглагольствовать о великом мире и устраивать пышные церемонии, часто заканчивавшиеся, однако, неудачно. Например, при Цинь Шихуане разразился ливень, и государь был вынужден прятаться под сосною. Ханьский Удзи даже спустился с горы, причем многие его слуги при спуске получили увечья. Вот почему после Удзи никто больше не отваживался проводить церемонию поклонения духам. И только таньский Гаоцзун рискнул справить ее в третий раз. Дорога на Тайшань проходила через Циньчжоу, поэтому местные власти, получив высокую грамоту, немедленно повелели выделить от каждого двора работников для ремонта улиц и дорог, чтобы достойно встретить императора. Поскольку лавка Ли Цина выходила на улицу, дом старика также включили в список семей, которым полагалось нести службу. Надо сказать, что с тех пор, как старый Ли начал врачевать, все детские лекари города, повергнутые в большое смущение, закрыли свои заведения. Если бы старика Ли Цина взяли на строительство дороги, то, случись кому заболеть, лекаря не найти. Тогда жители города, выбрав из своей среды самых бойких на язык ходоков, отправили их в Ямынь просить освободить Ли Цина от повинности. Ли Цину сейчас 97 лет, почти 100. «У него нет сил работать», — сказали ходоки. «Позвольте нам собрать деньги и нанять какого-нибудь крепкого парня, который за него отработает. А лекарь пускай остается в своей аптеке и продолжает лечить детей». Так доложили ходоки. Ведь некоторые из них помнили, что много лет назад, когда Ли Цин открыл свое дело, он сказал, будто ему 70 лет. Никто из жителей не подозревал, что сейчас Ли Цину вовсе не 97 лет, а все 168. По существовавшим в те времена законам, тех, кому исполнилось 70 лет, следовало считать стариками, а поэтому освобождать от всяких работ и повинностей. Помня эту статью, жители хотели оставить Ли Цина в аптеке, а вместо него послать кого-то другого. Однако не знали они, что их окружной начальник родом из Линаний, где, как известно, не верят во врачебное искусство, но весьма почитают ворожбу. Начальник округа ответил так. «Хотя Ли Цину 90 лет, он крепок и здоров, и еще может потрудиться. Если он способен держать в руках лекарства, почему бы ему не поработать на дороге? Вспомните Цзянь Тайгуна. Ему исполнилось 82 года, когда он вызвался помочь джоускому государю Увану и даже повел войска в бой. Потом он, как простолюдин, трудился до самой своей кончины. Разве он отлынивал от работы? Вы толкуете, что Ли Цин очень хороший лекарь. Но неужели в таком большом городе, как Циньчжоу, всего один детский врач? Я как-то уже выяснял, что он действительно открыл свое заведение 27 лет назад. Однако до него тоже лечили детей, и вовсе не все дети умирали. Так почему же в городе остался лишь он один? Почему только он, Ли Цин, лечит всех? Ходоки вновь и вновь упрашивали окружного начальника, но тот оставался непреклонным. Что делать? Куда идти жаловаться?